Лорелли промывала и перевязывала лицо Джо. Из-под бинтов сверкали только его глаза, злые, как у гремучей змеи. Время от времени он стонал. «Прекрати», — тихо сказала Лорелли. «Мы, наконец, проникли в дом, что мешает нам сразу приступить к поискам». «Дай мне отдохнуть». «С деньгами в кармане ты сможешь отдыхать сколько захочешь, хоть всю жизнь. Да возьми же себя в руки, тряпка!» «А вы знаете, где искать?» — спросила Клэр. «Не беспокойтесь», — ответила Лорелли. «Побудьте только немного с Джо». Она выбежала на кухню и столкнулась с Гарри. «Куда это ты так спешишь?» — удивился тот. «По-моему, нам надо сейчас же приниматься за поиски денег», — ответила она. «Почему бы и нет? А где Джо?» «Ну, он хнычет на кухне. Настоящий театр. Можно подумать, что он умирает». Дюк зашел на кухню и подошел к Джо. «Пошли, Джо, у меня для тебя есть работа». Тот медленно поднялся и вдруг замахнулся на Гарри. Клэр вскрикнула, но ей испуг оказался напрасным. Гарри отскочил в сторону, и Джо свалился к ногам Лорелли. «Вставай!» — зло прошипела она. «Ты что, чистильщик сапог?» Джо поднялся и обвел всех ненавидящим взглядом. Его рука потянулась к заднему карману брюк, но Гарри опередил его. «Прекрати!» — он грубо встряхнул парня. «Что это с тобой происходит?» И он поволок Джо на второй этаж. Лорелли последовала за ними. «Итак, вот первая комната», — сказал Гарри. «Возьмитесь за нее как следует. Поднимите доски пола, простучите стены. Если здесь ничего не найдете, переходите в следующую». Он подал Лорелли лом и направился к выходу. «Если парень не будет работать, позови меня». Когда Гарри вернулся в кухню, Клэр отвернулась к стене. Она выглядела такой одинокой и потерянной, что Гарри с трудом удержался от желания обнять девушку. «Напрасно ты поехала с нами», — сказал он. «Возле дома стоит машина, моя. Ты еще вполне можешь уехать». «Я чувствую себя вполне нормально. Не беспокойся». Внезапно Гарри охватила ярость. Он схватил Клэр за плечи и повернул к себе. «А теперь, будь добра, выслушай меня. Ты глубоко ошибаешься, если думаешь, что Питер был скромным, безгрешным юношей. Он только и умел, что сваливать свои грехи на других. Советую тебе принять это к сведению». Клэр размахнулась и закатила ему пощечину. «Негодяй!» Ее глаза горели гневом. «Я ничего другого от тебя и не ждала. И ты еще считался другом Питера?» Гарри ошеломленно уставился на нее, потом пожал плечами, круто повернулся и вышел из кухни. В коридоре он встретил Кейзи и сразу же вспомнил о своих обязанностях. «Пошли, сделаем круговой обход». Несколько мужчин наполняли полотняные мешки песком и закладывали ими окна. Другие, в 100 метрах от дома, рыли окопы. «Вы действительно считаете, что все это нам понадобится?» — спросил Кейзи. «Это начинает мне напоминать настоящую войну». «Подождем, пока все начнется», — усмехнулся Дюк. Он проверил окопы и остался ими доволен. «Нас здесь 30 человек», — сказал Кейзи. «И все вооружены, так как кроме вашего оружия у нас тоже кое-что имелось». «Прекрасно», — Дюк кивнул. «Я сейчас загляну к Келсу. Дом должен стать неприступным. У вас нет колючей проволоки?» Кейзи обещал поискать. Дюк направился в сторону Келса. Едва он поравнялся с ним, как на дороге показалась машина. «К Кэлс окликнул ее водителя и приказал остановиться. Машина затормозила. Коррис высунулся из окна. При виде Гарри он помрачнел. «Что все это значит?» — спросил он. Рядом с ним сидело двое мужчин, а сзади еще трое. Дюк знал их всех и понимал, что пришельцы не остановятся перед убийством. Он неторопливо подошел к машине и оперся о край окна. «Только без глупости, ребята», — предупредил он. «Здесь в кустах трое парней с автоматами, и они просто жаждут пострелять». «Что все это значит?» — снова спросил Коррис. «Это значит, что я занял Пиндерсенд», — спокойно ответил Дюк. «Мне очень жаль, что я нарушил ваши планы. Мы пробудем здесь до конца недели, так что прошу повернуться на 180 градусов и исчезнуть». «Мы не собираемся подчиняться всякому проходимцу», — вскипел Коррис. «Убери свои локти, пока не нажил неприятностей». Улыбнувшись, Гарри отвернул лацкан пиджака и показал новенькую звезду шерифа. «Я теперь помощник шерифа в Пиндерс-Энде, и эта местность находится в моем ведении. Очень жаль, ребята, но вам придется уехать». «Вы не рискнете стрелять. Здесь женщины и дети», — усмехнулся Коррис. «Мы их отправили от греха подальше. Я это предусмотрел. А теперь испаритесь отсюда. И побыстрее», — сказал Дюк. «Не то Кэлс и другие парни откроют огонь без предупреждения. Скажите вашему шефу, что мы знаем тайну Пиндерсенда. Небольшая загадка Фрэнка Нокса разгадана. И если уж кто-то и найдет деньги, так это только мы». Дюк с удовлетворением наблюдал, как машина развернулась и, поднимая клубы пыли, двинулась в обратном направлении. «Ну, что скажешь?» — обратился Дюк к Кэлсу. «Теперь мистеру Коррису есть над чем подумать. Держу пари, что он вернется сегодня же ночью с подкреплением». «Мне страшно хочется пить», — пожаловался Кэлс. «Но неужели я должен проторчать здесь весь день?» Прежде чем уйти, Дюк переговорил с оставшимися в засаде мужчинами. «Окликайте каждого проезжающего. Давайте воздух, предупредительный выстрел. И если машина не останавливается, стреляйте на поражение». Дюк и Кэлс вернулись пыльным полем к дому Кейзи. В кухне они нашли Клэр, заряжающую винтовки. Когда Гарри вошел, она даже не посмотрела в его сторону. И он тоже не взглянул на нее. «У меня сейчас самое подходящее настроение для драки», — сказал Кэлс. «Если они не явятся, я буду разочарован». «Не беспокойся. Это настроение тебе еще пригодится», — обнадежил его Дюк. «Неужели ты считаешь, что такой человек, как Спейд, поставит крест на 500 тысячах долларов?» «Нет, да и Коррис тоже. Вот видишь. А теперь поднимемся наверх и посмотрим, как там идут дела». В комнате наверху они нашли Лорелли, разочарованно стоящую посреди разгромленной комнаты. Джо сидел на подоконнике и курил сигарету. Он зло посмотрел на Дюка, но ничего не сказал. «Ну, нашли что-нибудь?» — спросил Гарри. Комната выглядела ужасно. Половицы взломаны, в стенах пробиты огромные дыры. «Здесь ничего нет», — ответила Лорелли. «Если бы у нас был план, а так...» «Но у нас его нет», — напомнил Дюк. «Кэлс и я сменим вас, а вы займитесь снабжением нашего гарнизона продовольствием. В конце концов, 30 человек должны что-то есть. Проверьте, что имеется у хозяина. Если этого покажется мало, берите мою машину и езжайте в Фервью. — Вы что, считаете меня сумасшедшей? — усмехнулась Лорелли. — Мы будем разъезжать на машине, а вы, найдя денежки, смотаетесь отсюда. — Какое недоверие, Лорелли! — Дюк расхохотался. — А теперь исчезни отсюда и делай то, что я тебе приказал. В конце концов, я здесь босс. — Ну ладно, — наконец согласилась она. — Но если ты меня обманешь, пеняй на себя. Весьма недовольная, она покинула комнату, и вслед за ней поплелся Джо. — Ну, что теперь будем делать? — поинтересовался Келс, когда они остались одни. — Посмотрим все еще раз, — сказал Дюк.